4 мая в Пхеньяне в Центральном доме молодежи прошло торжественное собрание, посвященное 70-летию основания газеты «Сонён Синьмун». Здесь были секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи Чи Рён Хе, работники Союза молодежи, руководящие работники, журналисты и редакторы издательства «Молодежь Кымсун» и члены Детсоюза. Был доклад. Докладчик подчеркнул. По инициативе великого Ким Ир Сена газета «Сонён Синьмун» была основана 5 мая 1935 года Чучхи 1946. В каждый период и каждую фазу развития революции Ким Ир Сен ярко осветил принцип и направление работы этой газеты и ее содержание, уделяя глубокое внимание тому, чтобы газета «Сонён Синьмун» с честью справилась со своей миссией и задачей. 22 мая 43 года Чучхи 1954 великий Ким Чен Ир посетил издательство и дал программные указания, служащие руководством к повышению политического уровня и качества газеты «Сонён Синьмун», улучшению редактирования и издания газеты. Под мудрым руководством Ким Ир Сена и Ким Чен Ира газета «Сонён Синьмун» получила свое дальнейшее развитие, и благодаря Ким Чен Ыну она открывает новую эру своего развития, делая из всех представителей подрастающего поколения на настоящих юных революционеров и десоюзных гвардейцев эпохи Суньгунь, подчеркнул докладчик.